«Чего орешь-то? Что надо? Кажись, все ведь есть по порядку», — просипел он крайне недовольным тоном. «Пусти меня! Пусти, Бога ради!» — кричала она, совсем почти обезумев в этот миг отчаяния. «Куды пусти? Что ты? Чего бьешься-то? Дети! Где дети мои? Пусти! Я в суд пойду, я к царю пойду, я скажу ему, все скажу, всю правду. Отпирай же двери!» «Ладно, никак с ума спятила. Пусти да пусти. А куда я пущу? Начальство не велит, с нас тоже взыскивать будут. Сиди лучше добром, коли посадили». «Да отворишь ли ты, бездушный?» «Какой я бездушный? Я не бездушный. А только что нам не приказано, ну, значит, и нельзя. Вот погоди, скоро обед из тюрьмы привезут. Я тебе обедать принесу. Поешь себе с Богом. А чего уж нельзя, так нельзя. Не моя воля. А будешь бунтовать, дежурному скажу, ей-богу скажу. Пущай его, сам как знает, так и ведается с тобой». Бероева с воплем грохнулась без чувств подле двери. Солдат поглядел, видит, лежит, не кричит и не дышит. «Экая барыня, какая несообразная!» — проворчал он, покачав головою. Затем крикнул подчаска, отомкнул дверь, вдвоем перетащили ее на кровать. «Спрысни водой малость, може и прочухается, а не то дежурному доктору доложить придется», — сказал он подчаску, который исполнил все сполна по данному приказанию. Бероева очнулась, и солдаты снова заперли дверь ее камеры. Она увидала, что уж тут ничего не поделаешь, что это сила, которая неизмеримо превышает ее собственные силы и возможность, которая бог весть, что еще будет впереди, а пока в настоящую минуту давит, уничтожает собою ее волю. И она смирилась в каком-то тупом деревянном отчаянии. Привезли из тюрьмы обед, а развозят его по всем петербургским частям для содержащихся там арестантов обыкновенно в продолговатых черных ящиках, куда вставляются сосуды вроде деревянных коробок. В эти коробки опускаются плотно закрытые банки с похлебкой, кладется хлеб в нужном количестве порций, а затем ящики отправляются в ежедневное свое путешествие. Бероева почти и не взглянула на эту холодную, мутно-серую похлебку, которую солдат так и вынес нетронутой из ее номера. Голод побудил ее только прожевать несколько комков арестантского хлеба, да запить их стоялую водою из своей кружки. Да и эта пища при ее тяжелом нравственном состоянии показалась горькой и противной. В этот день ее никто не тревожил, кроме добровольных и неофициальных обитателей ее камеры. Начинало темнеть, и под светом петербургских сумерок стены секретной становились еще мрачнее, холоднее и неприветливей. Один только солдат полицейский время от времени отмыкал свою форточку и наблюдал, чем занимается арестантка. Часов около 7 вечера, когда совсем уже стемнело, он принес ночник, распространивший новую вонь от своей копоти и дрянного деревянного масла, и затем на всю уже ночь до утра замкнул на ключ секретную камеру. Бероева кое-как заслала своим солопом грязную подстилку с изголовьем и, не раздеваясь, легла на свое скрипучее арестантское ложе, тщетно стараясь как-нибудь забыться. Воцарилась опять мертвая тишина и глухое молчание. Только изредка потрескивал нагорелый ночник, а в окно мелкий зимний дождь барабанил. Петербургский ветер иногда с каким-то стоном завывал в трубе, да крысы бегали по полу и отчетливо грызли зубами половицу. В камере сделалось холодно и сыро. Среди ночи тревожно раздались вдруг частые удары колокола и поднялся шум на съезжем дворе. В тишине камеры ясно донесся до нее торопливый говор людей, понукания, возгласы и конский топот. Затем через какие-нибудь 5 минут тяжелый грохот многочисленных колес, затихавший мало-помалу в отдалении, и все опять смолкло. Бероева заглянула с постели в свое окошко, подняла вверх глаза и увидела в непроницаемой черноте ненастной ночи, как на высокой каланче зловещие фонари подымались. «Пожар где-то в городе», — подумала она. «Может быть, в нашем доме, может, мои дети горят?» И душа ее сжалась мучительной, смертельной тоской, а фантазия неотвязно и ясно стала рисовать ужасный кроваво-огненный образ пожара и двух ее малюток, задыхавшихся в едком дыму и жарком пламени. Наутро дверь ее тюрьмы отворилась. «Где был пожар?» — стремительно бросилась она к вошедшему солдату. «На Охте. Амбары, слышно, какие-то горели», — с обычной апатией ответил сторож. «Слава тебе, Господи!» — отлегло у нее от сердца. «Эка баба какая!» — нашла чему радоваться, — заметил про себя полицейский, покачав головою. Беруева взглянула за дверь. Там, в коридоре, стоял солдат с ружьем и в каске. Ее повели к следственному допросу.